Глава 20. Переговоры с коммунистами. Аденауэр, Черчилль и Эйзенхауэр. На страницах 444 по 469. В марте 1952 года, еще до окончания войны в Корее, Сталин сделал дипломатический ход в целях прекращения холодной войны по причинам, совершенно противоположным ожиданиям творцов теории сдерживания. Эта инициатива была вызвана вовсе не трансформацией советской системы, как они предсказывали. Вместо этого архиидеолог пытался защитить коммунистическую систему от тягот гонки вооружений, с которой, как он, по-видимому, убедился, справиться будет невозможно. Получалось, что несмотря на комбинацию из марксизма и паранойи, Сталин первоначально даже не поверил, что Америка пойдет на мобилизацию столь ощутимой мощи в, казалось бы, поначалу чисто оборонительных целях. Страница 445. В сталинском предложении ничего не говорилось об установлении гармоничного мирового порядка. Вместо того, чтобы покончить с предпосылками холодной войны, он призвал к взаимному признанию черта рогатого с точки зрения американского мышления. Наличие двух сфер влияния, одной для Америки в Западной Европе, другой для Советского Союза в Восточной Европе, а посередине – объединенной, вооруженной, нейтральной Германии. С той поры историки и политические лидеры спорят, рассматривать ли предложение Сталина как упущенную возможность окончания холодной войны или целью этого продуманного шага было втянуть демократические страны в переговоры, сам факт открытия которых блокировал бы перевооружение Германии. Пытался ли Сталин толкнуть Запад на действия, которые бы подорвали его внутреннее единство, или он хотел дать обратный ход углублявшейся конфронтации между Востоком и Западом? Ответ, по-видимому, заключается в том, что Сталин, вероятно, сам не знал, как далеко он готов будет зайти, чтобы ослабить напряженность в отношениях с Западом. Хотя он сделал предложения, которые демократии охотно бы приняли 4 годами ранее, поведение Сталина в промежуточный период не давало возможности подвергнуть испытанию его искренность. Более того, оно делало его искренность ничего не значащей. Ибо независимо от конечных целей Сталина, такого рода проверка вызвала бы серьезнейшие трения внутри Атлантического Союза и тем самым сняла бы предпосылки, приведшие в первую очередь к разработке подобного предложения. В любом случае, этот мастер хитроумных расчетов пренебрег одним из решающих факторов – тем, что сам он смертен. Через год после того, как Сталин сделал это предложение, он уже лежал мертвый. Его преемники не проявили упорства и настойчивости в отношении переговоров всеобъемлющего характера, да и не обладали достаточной властью, чтобы делать уступки огромного масштаба, без чего о такого рода действиях не могло быть и речи. В итоге эта мирная инициатива осталась загадочным эпизодом, более всего демонстрирующим, насколько различной была исходная мотивировка поведения обеих сторон в период холодной войны. Исходя из предпосылки, что юридические обязательства создают свою собственную реальность, Америка ожидала от Сталина воплощения в жизнь Ялтинского и Потсдамского соглашений. Считая соглашения обязательными только в том случае, если они правильно отражают соотношение сил, Сталин предполагал. Демократические страны будут настаивать на своих правах таким образом, что это даст ему возможность подсчитать риски и выгоды в случае выполнения договоренности. А в отсутствие этого Сталин бы тянул время, набирая как можно больше переговорных плюсов в ожидании конкретного шага со стороны демократических стран или того, что Сталин мог бы принять за конкретный шаг. Казалось, этот момент наступил в начале 50-х годов. Соединенные Штаты разработали план Маршалла в 1947 году и ввели в действие организацию Североатлантического пакта в 1949. Федеративная республика Германия родилась на свет под эгидой Запада. Первоначальная реакция Сталина была, как обычно, жестокой. Отсюда блокада Берлина, заговор в Чехословакии и согласие на вторжение в Южную Корею. Тем не менее, Соединенным Штатам удалось шаг за шагом создать сферу влияния, охватывающую все передовые в промышленном отношении страны мира. Страница 446. Со своей стороны, Сталин преуспел в сооружении пояса безопасности в Восточной Европе. Однако это достижение равнялось распространению вширь собственной слабости. Мастер силовых расчетов обязан был понимать, и, вероятно, лучше, чем лидеры демократических стран, что он не добился истинной концентрации силы, что с точки зрения равновесия орбиты сателлитов окажется каналом утечки советских ресурсов. В противоположность этому страны НАТО и Япония представляли собой обширный потенциал индустриальных резервов. Долгосрочные тенденции, столь любимые марксистскими аналитиками, благоприятствовали американской сфере влияния. С точки зрения реалполитик, империю Сталина охватила глубочайшая тревога. Руководимая Америкой группировка во время Корейской войны, если можно так выразиться, отточила зубы и создала обширный военный потенциал. Сталин, похоже, отдавал себе отчет в том, что его вызов единству демократических стран рикошетом ударил по нему самому. Его безжалостная политика по отношению к Восточной Европе сплотила единство коалиции западных стран и обеспечила появление на горизонте перевооруженной Германии. Гармоничный мир, бывший аксиоматическим порождением американского мышления военного времени, на деле превратился в два вооруженных лагеря, одержимых страхом, на поверку беспочвенным. Американские руководители усматривали в Корейской войне советскую стратегию хитрого вовлечения Америки в отдаленный азиатский конфликт для облегчения советского нападения на позиции союзников в Европе. Это являлось грандиозной переоценкой как советской мощи, так и способности Сталина на решительные действия. Ни на одном из этапов своей карьеры этот скрупулезный и трезвый аналитик не бросал на чашу весов все сразу. В то же время Сталин воспринимал наращивание мощи Западом не как оборонительное мероприятие, каким оно и было, а как предлог для военного противостояния, чего он всегда опасался и чего настоятельно стремился избегнуть. Обе стороны по существу готовились к такому развороту событий, какой не отражал намерений ни одной из них, к прямому, полномасштабному конфликту военного характера. Сталин не желал проверять, соответствует ли его кошмар реальному положению вещей. Как только Сталин оказывался перед лицом возможности возникновения военного конфликта с Америкой, он неизменно шел на попятные. Он сделал это в 1946 году, когда Трумэн потребовал вывода советских войск из иранского Азербайджана, и он покончил с блокадой Берлина 1948-1949 годов, прежде чем она перешла в активные военные действия. Теперь он энергично взялся за ликвидацию конфронтации, которую сам же и породил, подавая сигнал о предстоящей перемене курса при помощи одного из обтекаемых заявлений, на которые он был мастер. В данном случае Сталин шел исключительно окольным путем, поскольку не хотел давать противнику даже малейшего намека на собственную слабость, в то время как тот ускоренным образом приступал к формированию политики с позиции силы. Страница 447. Целью его было показать, что он желает избежать конфронтации, но так, чтобы никто не заподозрил, будто он от нее уклоняется. Обоснованием для поведения Сталина явилась точка зрения, высказанная в чисто теоретическом труде, опубликованном за несколько лет до этого экономистом Евгением Варгой. Смотри, Варга Евгений. Изменения в экономике капитализма в результате Второй мировой войны. Москва. Политическая литература. 1946 год. Цитата В. Линч Аллен. Очерки советских международных отношений. Кембридж. Кембридж Юнайф Пресс. 1967 год. Страницы с 20 по 28. Автор утверждал, что капиталистическая система стабилизируется и, следовательно, исчезает фактор неизбежности войны внутри этой системы. Если Варга был прав, что стратегия, которой Сталин пользовался, начиная с 20-х годов, играя на противоречиях между отдельными капиталистическими странами и натравливая их друг на друга, переставала быть действенной, капиталисты, весьма далекие от идеи собственных перекрестных войн, вполне способны пойти на объединение против родины социализма и в пользу такой возможности, говорило создание НАТО и Японо-Американского союза. Сталин парировал эту аргументацию в тщательно продуманном собственном труде, озаглавленном «Экономические проблемы социализма в СССР» и опубликованном в октябре 1952 года в преддверии предстоящего съезда партии. Смотри «Хайленд. Окончание холодной войны», страница 63. В этой статье Сталин вновь выдвинул постулаты истинно-коммунистической веры, пропагандируемые им в 1934, 1939 и 1946 годах, в том смысле, что капитализм чуждой стабильности находится перед лицом всеускоряющегося кризиса. Кавычки. Говорят, что противоречие между капитализмом и социализмом сильнее, чем противоречие между капиталистическими странами. Теоретически, конечно, это верно. Это верно не только сейчас, сегодня. Это было верно и перед Второй мировой войной. И это было более или менее понятно руководителям капиталистических стран. И все же Вторая мировая война началась не как война с СССР, а как война между капиталистическими странами. Кавычки закрыты, смотри «Сталин и В. Экономические проблемы социализма в СССР». Важнейшие произведения Сталина, крупнейшие теоретические работы 1905-1952 годов. Нью-Йорк, Анчо Букс, 1972 год, страница 471. Как только Сталин вновь пускал по кругу знакомую проповедь неизбежности войны между капиталистами, единоверцы понимали, что он желает их успокоить. Согласно усложненной сталинской аргументации, перспектива конфликта между капиталистами означала, что война между ними и Советским Союзом не является неизбежной. Статья Сталина была таким образом инструкцией для советской дипломатии откладывать прямое столкновение до тех пор, пока внутренние конфликты между капиталистами в достаточной степени их не ослабят. В 1939 году заявление подобного рода явилось сигналом готовности Сталина искать договоренности с Гитлером. Этот анализ, утверждал теперь Сталин, в 1952 году оставался верен и до сих пор, ибо поскольку война является неотъемлемым свойством капиталистов, они меньше рискуют воюя друг с другом, чем если вступят в войну с Советским Союзом. Кавычки. Если война между капиталистическими странами ставит под вопрос лишь превосходство отдельных капиталистических стран над другими, то война с СССР обязательно должна будет поставить под вопрос само существование капитализма. Кавычки закрыты, смотри там же. Тяжеловесные теоретические построения являлись методом передачи Сталиным утешительных посланий капиталистам, особенно Соединенным Штатам. На деле он заявлял, что капиталистам нечего предпринимать упреждающие военные действия, поскольку Советский Союз не намеревается бросать вызов военного характера. Кавычки. Капиталисты, хотя они и кричат в пропагандистских целях об агрессивности Советского Союза, сами не верят, что он агрессивен, потому что им известно о мирной политике Советского Союза, и они знают, что сам он не нападет на капиталистические страны. Кавычки закрыты, смотри там же. Иными словами, капиталистам следует правильно понимать правила игры, которую вел Сталин. Он хотел увеличивать советскую мощь и влияние, но готов был остановиться задолго до того, как давление с его стороны способно будет перерасти в войну. Страница 448. Сталин знал, что для его товарищей такого рода идеологических пророчеств вполне достаточно, но он понимал, что его капиталистическим оппонентам требуется гораздо более солидный улов. Для того, чтобы ослабить напряженность и возродить надежду на возврат к старой игре, стравливание капиталистов друг с другом, Москве надо было снять хотя бы часть давления, приведшего к тому, что Сталин называл искусственным чувством единства внутри капиталистического мира. Сталин предпринял подобные усилия на дипломатическом уровне и на языке, понятном демократиям, когда 10 марта 1952 года выступил с так называемой «мирной нотой» по Германии. После многих лет конфронтации и неуступчивости Советский Союз внезапно оказался заинтересован в урегулировании. Привлекая внимание к отсутствию мирного договора с Германией, Сталин передавал проект текста трем прочим оккупационным державам, настаивая на том, чтобы он был рассмотрен, кавычки, на соответствующей международной конференции с участием всех заинтересованных правительств, и чтобы договор был заключен в самом ближайшем будущем. Кавычки закрыты. Смотри, нота Советского Союза Соединенным Штатам, содержащая советский проект мирного договора с Германией от 10 марта 1952 года. В сборнике Государственного департамента США «Documents of Germany» 1944-1985 год. Вашингтон, без даты опубликования, номер 9446, страницы 361-364. Так называемая «мирная нота» призывала к созданию на основе свободных выборов объединенной нейтральной Германии, которой будет разрешено иметь собственные вооруженные силы, причем все иностранные войска должны будут покинуть ее территорию в течение года. Тем не менее, мирная нота содержала немало оговорок, позволявших оттягивать договоренность до бесконечности, даже если бы Запад признал принцип германского нейтралитета. К примеру, в проекте запрещались организации, враждебные демократии и сохранению мира. По советской терминологии, это могло подразумевать все партии западного стиля, что уже имело место в Восточной Европе. И потом стоило бы западным демократиям согласиться сесть за стол переговоров, как глава советской делегации, которым наверняка был бы упрямый Молотов, или иной политический деятель такого же плана, сделал бы все от него зависящее, чтобы ослабить связи Германии с Западом. Это стало бы наградой Советскому Союзу за принятие принципа нейтралитета и освобождало бы его от платы за объединение Германии.